ведут Христа на тяжкие мучения, и капли крови по челу стекают, а грешники с безумным наслаждением Ему Голгофский крест приготовляют. Что сделал Он такое злодеяние? И почему их ярость без границы и стала причинить ему страдания, и гвозди бить в ладонь его десницы? И почему народ бесчувственный и сытый стоял перед крестом и наблюдал, как Иисус истерзанный и святый мучительно и тяжко умирал? Что сделал Он, какое злодеяние? И почему их ярость без границы и стала причинить ему страдания, и гвозди бить в ладонь его десницы? О, грешники, вы вспомните о Боге. Сегодня со креста звучит небесный глас. Склонитесь перед Ним, оставьте все пороки, ведь это Божий Сын пришел спасти, чтоб вас. Что сделал Он такое злодеяние? Почему их ярость без границы и стала причинить ему страдания, и гвозди вбить в ладонь его десницы? Что сделал Он, какое злодеяние? И почему же посланы Отцом за все свои великие деяния? Увенчан был и стерния венцом. Что сделал Он, какое злодеяние? Почему их ярость без границы и стала причинить ему страдания, и гвозди бить в ладонь его десницы? И стала причинить ему страдания, и гвозди бить в ладонь его десницы.